Глава 51. На следующее утро я проснулась от непонятного толчка по плечу. Резко открыв глаза, увидела в своей постели Лауру. «У тебя час, девка. Пошла вон из моего замка», — процедила без предисловий герцогиня мне в лицо. «Ну, я не могу без позволения», — попыталась сказать я, вставая с постели. Похоже, герцогиня все еще не знала, что я рабыня, и просто так, без приказа Филиппа, не могу уехать. Мне нужна была разрешительная грамота, которая бы позволила передвигаться по королевству без своего хозяина. «Не хочу ничего слышать. Или ты думаешь, что и дальше будешь ублажать в постели моего мужа? Собирайся немедля». Опустив глаза, я нервно затеребила оборку на ночной рубашке. Видимо, Лаура даже не могла допустить мысли, что я не была любовницей Филиппа, и разубеждать ее я не собиралась. Это было слишком унизительно оправдываться, зная, что невиновна. Но мне надо сначала поговорить с герцогом, и снова начала я. «Я сделаю это за тебя, девка. Немедленно попрошу мужа, чтобы приказал тебе убраться из замка, если мои слова для тебя ничего не значат. Так что собирайся и побыстрее, через час, чтобы тебя не было, иначе тебя выставят вон в одной рубашке». Выплюнув угрозу, герцогиня быстро выплыла из моей спальни, сильно хлопнув дверью. Пару раз глубоко вздохнув, я поплелась к кувшину с водой, чтобы умыться. Мельком бросила взгляд в окно, уже почти рассвело. Спустя час я была полностью готова, причесана, даже достала небольшой саквояж, но только не знала, куда мне ехать и какие вещи брать. Все же надо было поговорить с Филиппом. Я начала перебирать белье, отложила пару чистых панталон, легкий корсет. Горько вздыхала. Мне так хотелось последний раз увидеться с Мишелем, попрощаться, но я боялась, что Лаура увидит меня в спальне мальчика, опять разгневается. И, возможно, будет права. Теперь Мишель не нуждался во мне. У него была мать. Осознание того, что больше я не нужна мальчику, вызвало у меня очередной приступ меланхолии, и на глаза выступили слезы. В эту минуту дверь распахнулась, и вошел герцог де Маранси. Он был бледен и хмур, одет во все черное. «Как ты, Дарёна?» — тихо спросил он, остановив на мне ласковый взор. «Ты плачешь?» «Нет, тебе показалось». Я быстро вытерла со щеки слезу, отложила пару чулок в сторону и повернулась к нему. «Хорошо, что ты пришел, Филипп. Я хотела поговорить. Мне надо уехать». «Уехать, Дарёна? Отчего? Это из-за Лауры? Но ты можешь остаться в качестве няни Мишеля». «Это невозможно. Теперь, когда вернулась его мать, я не нужна. Прошу позволить мне уехать». Дело было не только в Мишеле и приказах герцогини. Я понимала, что не смогу находиться в одном замке с ним, с Филиппом и Лаурой, и видеть их семейное счастье. Это было хуже пытки. «Мне надо уехать, Филипп», — настаивала я. «Ты же понимаешь, что я не могу остаться». «Возможно, ты и права, Дарёна», — согласился, наконец, он, вздохнув. «Мне надо во всем разобраться как следует. Дай мне несколько дней. Я почти уверен, что сейчас происходит что-то темное. Темное? «Я не уверен, что женщина, появившаяся вчера на балу, Лаура, и ее история о том, что она выпила снадобье и уснула, тоже очень глупая. Она лишь имеет обличие моей бывшей жены, да и говорит очень странно. С Лаурой мы уже все выяснили по поводу моей измены, а теперь эта дама предъявляет претензии. Но Лаура простила мне все тогда, я знаю, она сама мне говорила о том». «А если Лаура все же не простила тебя?» — подозрительно спросила я. Я знала, что не каждая женщина может простить измену мужа. А герцогиня Лаура, наверняка привыкшая к поклонению и обожанию окружающих с детства, вряд ли была из числа прощающих жен. Она была слишком высокомерна и жестока для этого, даже если говорила обратное. «Простила, уверяю тебя», — продолжал упорно герцог. «Лаура даже не бронила меня тогда за мой проступок. Поцеловала и сказала, что не держит зла. Потому я и говорю, что дама ведет себя очень странно. Пропадала где-то год от того, что не могла меня простить. Что-то не сходится. Словно кто-то рассказал этой пришлой про мою ошибку с Мадлен и научил ее, что говорить. Я не верю ей». Я пыталась убедить его в том, что это настоящая Лаура, осторожно подбирала слова, не хотела выдать, что услышала их вчерашний разговор с Лаурой. «А я чувствую, что она говорит правду, Филипп». «Чувствуешь? Нужны доказательства, факты, а не какое чувствование, Дарёна». «И все же, я думаю, я права. То, как Лаура держала себя сейчас, как говорила надменно и высокомерно, ее взор величественный и холодный, словно свысока. То, как она была уверена в своей правоте здесь жить, потому и не спешила оправдаться за свое годичное отсутствие, как заставила ждать с Демаранси вчера 2 часа. Все это говорило о том, что она настоящая герцогиня. Можно было принять облик, но манеру держать себя как высокомерная аристократка и чувство безнаказанности, ощущение, что все сойдет тебе с рук, не скопировать. А еще в ее глазах не было ни капли страха. Аферистка все равно бы опасалась разоблачения, хотя бы на миг, но в ее глазах мелькнул бы страх. Но этого и в помине не было в глазах появившейся Лауры. Я разберусь во всем. Я должна уехать, Филипп. Лаура вчера и сегодня ясно дала мне это понять, объяснила я, вздохнув. В этом доме я неугодна, и она, как хозяйка замка, имеет полное право требовать этого. Я хочу уехать. Прошу, дай мне разрешительную грамоту на проезд. Ладно, пусть будет, как пожелаешь. Поживешь пока в доме барона Бафора в Британии, у моего вассала. Ты знакома с ним, пока я все не разрешу. Потом ты вернешься в мой дом в качестве жены. Но, Филипп, я не думаю, что что-то изменится. Лаура вернулась, она жива и здорова. Это не Лаура, яростно произнес он. И прекрати со мной спорить по этому поводу». Он разозлился и даже выругался нецензурно. Я замолчала, чуть отвернулась. Я слышала, как герцог сбивчиво нервно дышит. Он явно был зол, разгневан и раздосадован всей этой ситуацией. Если он правда любил меня, то я понимала, как ему тяжело. Хотел жениться на любимой, а тут появилась жена. Мне было не легче, но я привыкла смотреть правде в глаза, а не искать поводы сомневаться в ней. Пару раз, глубоко выдохнув, Филипп чуть успокоился, подошел ко мне и заключил в объятии. Уткнулся лицом в мой висок. «Прости, я погорячился. Ты не виновата в том, что признаки прошлого мучают меня». «Она не призрак, Филипп». «Я выясню это. А пока ты поживешь у Этьена Бафора, возьмешь с собой все наряды, драгоценности, что я подарил тебе. Будешь жить как дама». «Но я не хочу стеснять барона». «Не стеснишь. У него большой дом и хороший достаток. Ему будет за счастье присмотреть за тобой. Он мне многим обязан». «А люди? Что скажут они? У барона есть жена, они распустят сплетни, что я его любовница, если я приеду к нему». «Не распустят. Всем скажем, что ты моя невеста». «При живой жене невеста? Сплетен будет еще больше, Филипп. Тогда все решат, что я твоя любовница». «Значит, придумаем легенду, что ты дальняя родственница барона».